Глава 620. Голова ночи. К этому моменту на мозгу истинного духа ночь танцевали уже десятки тысяч электрических дуг. При этом мозг тоже начал подергиваться, а снаружи доносился такой оглушительный вой, что у любого его услышавшего человека начинала кружиться голова. Манхао изменился в лице, интуиция буквально кричала ему о надвигающейся смертельной опасности. Он чувствовал расходящиеся во все стороны ужасающие волны и ауру, способные в мгновение ока уничтожить его на месте. Почувствовав на затылке холодное дыхание смерти, Манхао быстро убрал медное зеркало в сумку и стрелой помчался к тоннелю, ведущему наружу. Изначально этот провал казался невероятно глубоким, но аура пробуждения ночи изменила его. Теперь стены двигались и изгибались, словно этот туннель был частью тела истинного духа ночь. Гонимый дурным предчувствием, Манхао прибавил ходу. На восьмой жизни он двигался с такой же скоростью, с которой молния пересекает небосвод. За пару мгновений он успешно добрался до тоннеля и залетел внутрь. И сверху, и снизу до Манхао долетел чудовищный рев. Раздираемая землетрясением, секта бессмертного демона рассыпалась на части. Манхао собственными глазами видел, что происходит, поскольку стены тоннеля неожиданно покрылись полупрозрачной пленкой. Через нее Манхао увидел, как земля покрывается трещинами, разрушается слой за слоем, а потом проваливается вниз. На него внезапно снизошло озарение, что этот провал-тоннель больше походил на трубу. Трубу, ведущую прямо к мозгу истинного духа ночь, и он на огромной, сводящей с ума скорости мчался прямо по ней. Его дыхание стало судорожным и прерывистым, но не из-за усталости, а потому что труба, через которую он летел, неожиданно начала подниматься в воздух. Это не тоннель поднимается в воздух, ведь этот тоннель – часть тела истинного духа ночь. И когда он начал подниматься из земли, с ним начал подниматься и тоннель. Манхао увидел через полупрозрачные стены творящиеся разрушения, к тому же он чувствовал, как тоннель поднимается вверх. Через дюжину вдохов в глаза Манхао ударил ослепительный свет. С чудовищным грохотом туннель полностью поднялся из земли и теперь парил над сектой бессмертного демона. К этому моменту Манхао преодолел чуть больше 70% длины туннеля, и до выхода ему оставалось всего треть пути. Туннель сотрясла мощнейшая вибрация, отчего Манхао сделался бледным как бумага. Через полупрозрачные стены он по-прежнему видел, что творилось снаружи. Все земли секты бессмертного демона были изрыты трещинами. Большая часть переживших войну областей секты полностью обрушилась. Что интересно, почва оседала вниз, словно какое-то гигантское существо медленно поднималось из земли. Со склонов семи горных пиков осыпался камень. Похоже, они, к сожалению, не смогут пережить грядущий катаклизм. Первым обрушился третий пик. Когда земля вокруг него начала оседать, горный пик наклонился в сторону и тоже начал оседать. Вот только Манхао не покидало странное чувство, что третий пик в действительности не рушился, а наклонялся под влиянием какой-то невероятной силы. Разумеется, он не был до конца в этом уверен, но интуиция его редко обманывала. А потом полупрозрачный тоннель начал сильно вибрировать, как вдруг Манхао увидел нечто такое, что не забудет до конца своих дней. Он увидел невероятных размеров голову, настолько большую, что не представлялось возможным оценить реальные ее размеры. Причем было видно лишь ее половину. Она выглядела как человеческая голова, вместо волос ее полностью покрывала черная чешуя. К его несказанному изумлению, эта голова по размерам была сопоставима со всей сектой бессмертного демона. У Манхао голова шла кругом, все во рту пересохло. Сколько он ни пытался, ему никак не удавалось установить размеры этой головы. Вдобавок он выяснил, что полупрозрачный тоннель в действительности оказался огромной антенной, торчащей из головы. И эта антенна, судя по всему, использовалась для дыхания. Но настоящим потрясением для Манхао стал клонящийся в сторону третий пик, а точнее тот факт, что достигнув определенного градуса наклона, он неожиданно перестал падать. Все потому, что третий пик был не частью земли, а частью головы. Если быть точным, то третий пик оказался огромным рогом, торчащим из этой гигантской головы. «Это... вот это... и есть истинный дух ночь!» — изумленно подумал Манхао, не сводя глаз со сцены внизу. Не только он стал свидетелем творящегося в секте, остальные практики с южных небес, столпившиеся у врат за первым пиком, с нескрываемым ужасом наблюдали за происходящим. Как вдруг земля, на которой они стояли, начала рушиться, в образовавшемся провале можно было увидеть звёздное небо. Группа с южных небес без колебаний нырнула в него, их тела начали испускать белый свет, отделяющий их от секты бессмертного демона. А потом они начали растворяться в воздухе, похоже, совсем скоро они полностью исчезнут. В то же время со всех сторон начали слетаться лучи звёздного света, постепенно превращаясь в реку звёзд. Появление этой реки звёзд свидетельствовало о начале возвращения в южные небеса. Пришло пора оставить позади секту бессмертного демона со всеми её сокровищами. «Манхао!» – мысленно закричала Сюй Цин. Она закусила губу, чувствуя, как мягкий свет постепенно окутывает её. Даже растворяясь в воздухе, её полный тревоги взгляд был направлен в сторону, где остался Манхао. Фан Юй тоже очень волновалась. Наблюдая за разрушением секты бессмертного демона, она настолько крепко сжала кулаки, что у неё побелели костяшки пальцев. «Ну давай, Манхао, убирайся оттуда!» Что до остальных практиков с Южных Небес, их раздирали противоречивые эмоции. Никто из них не ожидал такого резкого поворота событий, особенно зная, как проходили визиты в секту прошлых поколений практиков. В то же время Манхао стал причиной появления у них внутри целого клубка противоречивых эмоций. Они как никто желали Манхао смерти, ведь тогда им не придётся возвращать долг. Однако если бы не Манхао, то никто из них не выбрался бы из четвёртого мира живым. Это был действительно добрый поступок. Размышляя об этом, они молча наблюдали за творящимся в секте. Манхао был перепуган до смерти, не надо быть провидцем, чтобы понять, он привёл в движение события эпических масштабов. «Я ведь всего лишь вытащил это дурацкое зеркало», — подумал он, стиснув зубы. Он по-прежнему на всех парах летел к выходу из полупрозрачного туннеля. Однако голова истинного духа ночи начала медленно подниматься, сопровождая это обрушением земли. Поднявшийся вой был такой силы, что его эхо прокатилось по всей секте. Второй, четвёртый, первый, пятый пики – все они задрожали и начали подниматься в воздух. Осыпающаяся с них порода и земля обнажила четыре огромных рога. Антенна закачалась, и когда Манхао практически добрался до выхода, ночь, чья голова наполовину поднялась из земли, внезапно сделала вдох. Этим вдохом истинный дух втянул в туннель огромное количество воздуха, отчего Манхао практически полностью потерял контроль над своим телом. Его глаза расширились от удивления, когда потоки воздуха начали затягивать его обратно. Он быстро задействовал всю силу своей культивации и схватился за лиану на стене. Теперь-то Манхао понял, что это были никакие не лианы, а нечто вроде волосков в антенне истинного духа ночь. Схватившись за лиану, он перестал падать вниз. Вот только эта передышка длилась недолго. Спустя пару вдохов лиана оборвалась. Манхао вновь потащила вниз. Всё это длилось около 10 вдохов, но для Манхао, казалось, прошла вечность. «Если это был вдох истинного духа ночь», — мелькнула у него мысль, — «значит, должен быть и выдох. Пришла пора рискнуть». Его глаза сверкнули решимостью, у него не осталось другого выхода, кроме как попробовать рискнуть. Он продолжал хвататься за лианы, стараясь замедлить своё падение. Через 10 вдохов Манхао увидел внизу выход из туннеля и мозг истинного духа ночь. Но именно в этот момент вдох закончился, на её смену практически сразу пришла мощная сила, толкающая в противоположную сторону. Глаза Манхао заблестели. Его тело сотрясало внутренний гул, изо рта брызнула кровь. Позволив подхватить себя этой силе, он рванул наверх. С безумным блеском в глазах он добавил к этому всю силу своей культивации, ещё больше увеличив скорость. Меньше чем через 10 вдохов, Манхао словно комета вылетел из антенны. К этому моменту земли секты бессмертного демона были полностью уничтожены. 6-й и 7-й пик качались, а севшая земля под ними обнажила голову по размерам, не уступающую всей секте бессмертного демона. Несмотря на явные человеческие черты лица, голова была покрыта чешуёй эбонитового чёрного цвета. Из головы торчало 7 огромных рогов, а также длинная антенна, сияющая зелёным светом. Глаза этого существа были полуоткрыты, словно оно ещё не до конца сбросило оковы сна, при этом от него исходили неописуемые пульсации энергии. Таков был истинный дух ночь. Хотя голова поднялась всего наполовину, её чудовищная аура могла внушить страх кому угодно. Манхао попытался убраться как можно дальше от этой головы. По сравнению с истинным духом ночи, он был лишь крохотной букашкой. Глядя на огромную голову истинного духа, ему невольно вспомнился патриарх-покровитель, на спине которого располагалось целое государство Джао. «Я ведь только достал это дурацкое зеркало! Как оно вообще умудрилось пробудить эту штуку?» Глаза Манхао застилал пот, пока он, что есть мочи, летел к месту, где находились остальные практики с Южных Небес. Они пораженно поглядывали на истинного духа ночь, не в силах вымолвить ни слова. Тем временем они практически полностью растворились в воздухе, что делало их похожими на призраков. Манхао летел так быстро, как мог, используя при этом всю силу своей культивации и технику зеленого дыма и черной луны. Но в тот момент, когда он практически добрался до выхода, истинный дух ночь позади него издал звук, вот только не плач, а крик. «Ночь!»